Теремок. Бежит мышка по полю. Видит, стоит теремок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Никто не ответил. Отворила мышка дверь, вошла, стала жить. Скачет лягушка. Видит теремок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка. А ты кто? Я лягушка-квакушка. Пусти меня. Иди. И стали они вдвоем жить. Бежит зайка. Увидел теремок. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, а ты кто? Я зайка-побегайка, ушки долгие, ножки короткие, пустите меня. Ладно, иди. Стали они втроем жить. Бежит лисичка, спрашивает, кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, ушки долги, ножки коротки, а ты кто? Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост, пустите меня. Иди, лисушка. Стали они вчетвером жить. Бежит по полю волк, видит теремок, спрашивает, кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, ушки долгие, ножки короткие. Я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост. А ты кто? Я волк-волчище, большой ротище. Пустите меня. Ладно, иди, только смирно живи. Стали они впятером жить. Бредет медведь, бредет косолапый. Увидел теремок, заревел. Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в невысоком живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-квакушка, я зайка-побегайка, ушки долги, ножки коротки, я лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост. Я волк-волчище, большой ротище, а ты кто? Я медведище, тяпыш-ляпыш. И спрашиваться не стал. В дверь ему не пройти, полез наверх. Закачался, затрещал и развалился теремок. Едва успели выбежать мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайка-побегайка, ушки долги, ножки коротки, лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пушистый хвост, волк-волчище, большое ротище. А медведище, тяпыш-ляпыш, в лес ушел.